Глава 14, в которой ясно, что ответ всегда был рядом. Клара вернулась домой совершенно разбитой. Она сделала себе какао с зефирками и тост с сыром и авокадо и устроилась в любимом кресле. Она всегда легко разгадывала загадки, отыскивала пропавшие сокровища и вычисляла преступников. Почему же сейчас она так запуталась в этом деле? Что в нем с самого начала пошло не так? Вот оно. Ей сразу не дали спокойно подумать. Журналисты, полицейские, Рикардо, который навязал ей этого неугомонного полицейского. Гонки по фавелам и джунглям, койоты, крокодилы, ловушки, игуана, леопарда со своими странными обычаями. Постоянный риск, стресс и ощущение, что тебя сейчас прихлопнут прямо на месте. Кто-то может считать, что это и есть настоящая работа детектива. Но Клара была убеждена в обратном. Тот, кто хочет разгадать загадку и найти преступника, не обязан уметь быстро перебирать лапками и лихо стрелять из пистолета. Гораздо важнее логично мыслить, выстраивать цепочки связей, понимать душу каждого зверя и причины его поступков. Как говорил дедушка Капи, «Клара, думай головой, прежде чем начать перебирать лапами». Рикардо, сразу кинувший Клару в водоворот шума и беготни, не дал ей спокойно поразмышлять в одиночестве. Поэтому вместо нормального расследования она носилась вместе с Катей по стране, сидела в грязных ямах и тряслась по ухабам на дороге. Бррр! А где обычно находятся ответы на сложные вопросы и тайны? Правильно, в библиотеке. Почему она сразу не пошла туда, чтобы разузнать побольше про маску, связанные с ней легенды и ритуалы, а довольствовалась только пересказом Линареса? Городская библиотека и главный архив Рио дос Анималис также располагались в историческом районе недалеко от музея и квартиры Клары. Величественное трехэтажное здание с колоннами в классическом стиле и куполом над главным входом было для Капибары не менее родным, чем рабочее место. Она не только приходила сюда поработать в архивах, но любила и просто посидеть в прохладной тишине среди колонн и высоких дубовых шкафов со старыми книгами. Это успокаивало. Древние свитки, учебники по химии и криминалистике, каталоги похищенных произведений искусства, книги по психологии различных видов зверей. Там было столько всего интересного и полезного для работы. В тире и спортзале, где, по мнению большинства, должны проводить свободное время детектива, Клара не была никогда. Ну, если не считать тот случай, когда ей очень хотелось резинового утенка в зеленом сомбреро для своей коллекции, и она попробовала выиграть его в уличном тире на ярмарке. После 10-й попытки хозяин аттракциона, которому надоело уворачиваться от хаотично летящих в него пулек, подарил утенка Кларе с условием, что она больше никогда не подойдет к его аттракциону ближе, чем на 10 метров. Клара была очень горда и искренне считала себя победительницей. Ее подруга Лама была очень удивлена. «Но ты же не попала ни в одну мишень. Даже в нужную стену с трудом можешь прицелиться. С чего же ты тогда считаешь, что победила?» «Всегда думай о цели», — бросила Клара, нежно разглядывая утенка. «В смысле?» «Ты победил, когда достиг своей истинной цели. Не чужой или той, которую от тебя требуют другие. Какова была моя цель? Утенок в зеленом сомбреро. Не пострелять, не попасть в мишень, не развлечь толпу на ярмарке. Я хотела утенка, и я его получила. Он мог бы сразу его мне продать, не устраивая цирк со стрельбой. Но зачем-то усложнил нам обоим задачу. Его проблема. Но в итоге победила все равно я. Пойдем за фисташковым мороженым». Кажется, после того дня Лама еще сильнее стала уважать Клару. А еще бросила надоевшую ей секцию карате и записалась в актерскую студию, вопреки воле своего отца и многочисленной родни. Клара улыбнулась. Это было счастливое воспоминание. Дедушка Капи был прав. Всегда думай о своей истинной цели. Цель Матеуша была поймать Лео. Рикардо сделал все возможное, чтобы подменить своей целью истинную цель Клары. Но Клара не полицейский. Она специалист по поиску пропавших сокровищ и произведений искусства, а не живых существ. Арестовывать банды койотов, ворующих в трущобах мопеды, не ее работа. Ее — вернуть маску короля ягуара. С этими мыслями она толкнула массивную дверь библиотеки и прошла по гулким мраморным полам к старому лифту, прочь от главных залов для посетителей, к секции ценных рукописей и древних книг. Обычный человек с улицы и даже полицейский без специального разрешения попасть сюда не смог бы. Но Клара была научным сотрудником музея с допуском к самым старым и секретным документам и книгам из архива. Она бывала тут часто. «Добрый день, Карлос. Она показала охраннику секретной секции пропуск. «Здравствуй, Клара. Давно тебя не было здесь. Я видел в новостях, что ты помогала поймать похитителя маски. Такие вы молодцы. Да как это вообще возможно удумать, испортить наш карнавал?» Немолодой ягуар явно скучал и был не прочь поболтать. «Игнотус, кстати, ждет тебя еще с утра». «Спасибо», — пробормотала капибара и внутренне взвыла. «Но почему вокруг нее все звери знают ее следующий шаг еще до того, как она сама решит начать идти?» Секретная секция библиотеки представляла собой громадное помещение с высокими потолками и небольшими окнами. Иногда казалось, что у этой библиотеки есть начало, но совсем нет конца. От пола до потолка ее заполняли стеллажи с книгами и отдельные низкие витрины, под стеклом которых размещались особо ценные древние свитки, а иногда даже отколотые части древних стен с загадочными надписями. Среди стеллажей кое-где стояли широкие деревянные столы с зелеными лампами для редких посетителей. Все здесь было настолько безжизненным, что Клара могла поклясться, что слышала шорохи, с которыми пылинки кружились в падающем из окна солнечном луче. Других посетителей библиотеки она не видела еще ни разу. Широкий стол слева от входа, кажется, был полностью заставлен стопками древних фолиантов, папками и кипами бумаг. Однако капибара не удивилась, когда этот ворох вдруг зашевелился, и из него вынырнула копна торчащих в разные стороны длинных иголок. Это был главный смотритель секретной секции, дикообраз Игнотус Кастальянис. «А я все думал, когда Клара сообразит заглянуть ко мне?» Сварливо прошамкал смотритель. Клара не знала, сколько лет Игнотусу, но подозревала, что строительство древних пирамид инков он застал. Там, наверное, тоже умудрялся раздавать ехидные комментарии и непрошенные советы, которые, что самое отвратительное, обычно оказывались верными. «Ей поручили найти маску короля Ягуара, а она даже не потрудилась выяснить, что именно она ищет. Что за бездарное поколение?» «Добрый день. Я тоже рада тебя видеть. Но прости, у меня был очень тяжелый день, даже два дня. Рикардо зачем-то повесил мне на шею полицию, а нормально работать с ними совершенно невозможно». Обычно нудные наставления дикообраза Клару не раздражали. Она с готовностью поддерживала его недовольство по поводу несовершенства мира. Но сегодня выслушивать его нравоучения у нее не было сил. «Да? А вот сам Рикардо уже несколько месяцев буквально не вылезает из секретной секции». Толстые стекла очков Игнотуса многозначительно блеснули, да и тон его показался капибаре странным. «Что ты хочешь этим сказать?» «Что хотел, то уже и сказал. Твой шеф последнее время заставлял собирать для него все, что касается маски, а также древних ритуалов, которые связаны с ней». Клара нахмурилась. В этом не было ничего незаконного, но все равно казалось несколько подозрительным. «И много тебе удалось найти? Только не говори, что ты уже обратно разложил по местам все отобранные для него книги и рукописи». «Не говорю. Но ты же знаешь, что нам запрещено показывать результаты чужих исследований и изысканий. Будьте добры, сами собирайте материалы». «Даже мне? Даже в рамках расследования? Даже после кешью в йогуртовой глазури?» Какой бы расстроенной или уставшей ни была Клара, о любимых вкусняшках, неважно, своих или чужих, она никогда не забывала. Вот и сейчас она достала из поясной сумки бумажный пакетик с любимым лакомством Игнотуса. Выражение морды дикообраза не стало более приветливым, однако пакетик быстро исчез среди книг и бумаг на его столе. Они с Кларой относились друг к другу очень тепло и уважительно, но оба не умели проявлять свою симпатию открыто и часто прятали ее за ворчливыми советами, мелкими угощениями и помощью. «Идем. Тебе действительно стоит это увидеть, и как можно скорее. Я бы не переживала об обычном музейном экспонате, но маска короля Ягуара не должна быть в плохих лапах». Игнотус выбрался из-за стола и, шурша иголками по полу, зашагал в глубину библиотеки. Работая над конфиденциальной или сложной темой в секретной секции, звери часто просили личной помощи смотрителя, потому что далеко не все древние свитки и книги были внесены в каталог. На некоторых столах Клара заметила странного вида кристаллы, каменные плиты с надписями, старые папирусы, чучело неизвестной рыбы, кактус в горшке и хрустальный шар. Когда-нибудь она докопается до тайн этого удивительного места и узнает, какие артефакты еще скрывает секретная секция. Но это произойдет точно не сегодня. Игнатус сам решал, кому и что можно показывать, и разрешал оставлять подборку материалов на одном из рабочих столов библиотеки, потому что исследования могли занимать долгие недели и месяцы. Выносить что-либо из секретной секции было строжайше запрещено. Свой стол был здесь и у Клары, недалеко от входа. Но она не думала, что Рикардо заберется так далеко вглубь зала, подальше от чужих глаз. Тут последние полгода работал Рикардо. Его интересовала исключительно маска и древние ритуалы Типия Лотля. Мне он сказал, что собирается писать научную работу по этой теме. Сейчас эта идея представляется сомнительной. От удивления Клара даже присвистнула. Стол был буквально завален древними книгами и свитками, а также непонятными рисунками и чертежами. «Тебе я советую обратить внимание вот на эту книгу». Дикобраз протянул ей старинный фолиант в мягком кожаном переплете и выразительно постучал когтем по нескольким закладкам. «Располагайся, читай, думай. Я не буду тебе мешать или подсказывать, но помни, что времени у тебя осталось очень мало. У нас всех его практически уже нет». С этими словами Игнотус зашуршал обратно к своему рабочему месту, а Клара осталась в пустой тишине зала в одиночестве. Капибара раскрыла книгу на первой закладке. Это оказалось даже не напечатанная книга, а чей-то исписанный мелким, неразборчивым почерком дневник с пожелтевшими от времени страницами. Беспорядочные записи чередовали зарисовками древних предметов, кляксами и пятнами от напитков, странными символами и схемами. И Клара могла ручаться, что кроме нее, Рикардо и Смотрителя, никто не брал его в лапы уже более 100 лет. Жаль, у нее не было времени прочесть эти записи целиком.